Глава 6. День в замке. Обитатели замка пробуждались на рассвете. Слуги вставали со своих соломенных тюфяков на чердаках и в подвалах, зажигали огни на кухне и в главном зале. Рыцари и солдаты забирались на стены и башни, чтобы сменить ночную стражу. Хозяин с супругой просыпались в своей кровати с пологом, стоявшей в главной спальне. Оба спали обнаженными и перед тем, как встать, надевали льняное исподнее. Мужчина под штанники, женщина длинную рубашку. После умывания холодной водой надевали верхнюю одежду, более или менее одинаковую для обоих. Рубаха с длинными рукавами, надевавшаяся через голову и скреплявшаяся у шеи застежкой. Вторая рубаха – сюрко, короче первой, без рукавов или с широкими рукавами, часто подбитая мехом. Наконец, накидка, почти круглый кусок ткани, отороченный мехом, с застежкой или цепочкой на шее. Одеяния владельца замка были короче, чем у его супруги, с более свободными рукавами. Оба носили пояс, завязанный на талии или застегнутый при помощи металлической пряжки. Мужской костюм дополняли длинные чулки-шоссы, крепившиеся к поясу подштанников. Женские шоссы были короче и держались при помощи подколенных подвязок. И хозяин, и хозяйка носили домашние туфли в помещении, низкие сапожки вне его. Рубахи, накидки, рукава и обувь были ярких цветов – голубые, желтые, малиновые, пурпурные, зеленые. Одежду обычно шили из шерстяной ткани, хотя иногда в ход шли шелка, такие как оксамит, тафта, дамаст – разновидность парчи. Для зимней одежды порой использовали камлот из верблюжьей или козьей шерсти, привозившейся с Кипра. На отделку и подкладку употребляли мех. Беличий, овечий, кроличий, выдровый, куний, бобровый, лисий, горностаевый и соболинный. Рубахи и накидки украшались вышивкой, кистями, перьями или жемчугом. В торжественных случаях надевали шелковые пояса с золотыми или серебряными нитями, либо драгоценными камнями. Как мужчины, так и женщины носили головные уборы и в помещении, и на открытом воздухе. Хозяин замка обычно носил льняной койф, головной убор, подвязанный под подбородком, иногда искусно расшитый или украшенный перьями и пуговицами. Дама – льняной головной убор, белый или разноцветный, который прикрывал волосы и шею. На улице поверх койфа и головных уборов надевали капюшоны и чипцы. Одеяния довершали элегантные перчатки, порой на меху, и украшения – золотые кольца с камнями, булавки, ожерелья, ободки для волос, пряжки для обуви и браслеты. Женщина могла причесываться перед зеркалом, дорогостоящим по тем временам предметом. Обычно оно было небольшим и круглым, из полированной стали или стекла с металлическим задником и вставлялось в деревянную или металлическую оправу. Несмотря на неодобрение со стороны проповедников и писателей-моралистов, женщины пользовались косметическими средствами, такими как овечий жир, румяна и пудра, чтобы придать лицу розовый или белый оттенок, и пастами для удаления волос с тела. Отстояв мессу в часовне, обитатели замка завтракали хлебом, смоченным в вине или эле. Утро посвящалось каждодневным заботам либо увеселениям, в зависимости от того, присутствовали ли в замке гости. Хозяин совещался с управляющими и приказчиками, либо с членами своего совета. Хозяйка беседовала с гостями, вышивала, занималась домашними делами. Рыцари и оруженосцы фехтовали и устраивали поединки. Дети учились под руководством наставника, обычно капеллана или кого-нибудь из его писцов. После уроков они играли, девочки с куклами, мальчики с волчками и мечами, подковами, луками и стрелами. Любимым времяпровождением мальчиков, независимо от возраста, была стрельба из лука. В XII веке сын хозяина замка Хеверфорд Уэльси вместе с двумя сверстниками, посланными туда для обучения, сдружились с заточенным в замке разбойником, который изготавливал стрелы для их луков. Однажды тот под недосмотру охранников захватил мальчиков и заперся с ними в своем узилище. «Тут же поднялся великий шум», — пишет хронист Джеральд Уэльский, «который производили как мальчики внутри, так и люди снаружи. Тот беспрестанно угрожал жизни детей, занеся топор, пока ему не гарантировали прощение и безопасность. Во дворце замка конюхи подметали конюшни и кормили лошадей. Кузнец изготавливал подковы, гвозди, металлические части для повозок. Домашние слуги опорожняли тазы и горшки и приносили тростник, чтобы устлать свежевыметенные полы. Прачка замачивала простыни, скатерти и полотенца в деревянном корыте, добавляя в воду древесную золу и едкий натр. Затем она колотила их, полоскала и вешала сушиться. На кухне повар и его помощники нанизывали мясо, свинину, говядину, баранину, курятину, дичь на вертел и готовили жаркое и супы в больших железных котлах, подвешенных над огнем на крюке и цепи. Эти котлы можно было поднимать и опускать, чтобы менять температуру. Вареное мясо вынимали из кастрюли специальной длинной вилкой из железа с деревянной ручкой и зубцами сбоку. Суп помешивали ложкой с отверстиями и длинной ручкой. Чтобы сохранить мясо надолго, его солили или коптили, но чаще всего просто не забивали скот, пока не наставала необходимость. Существовало два способа засолки. Первый был сухой посол. Мясо зарывали в соль, растолченную в порошок с помощью ступки. Вторым – погружение мяса в насыщенный соляной раствор. Перед готовкой соленое мясо следовало вымочить и промыть. Помимо жарки и тушения, мясо толкли, доводя его до состояния пасты, и смешивали с другими ингредиентами. Получалось нечто вроде заварного крема. Одним из таких блюд было блан-манже – паста из курятины, смешанная с рисом, отваренным в миндальном молоке и приправленная сахаром. Ее уваривали до очень плотной консистенции и украшали жареным миндалем и анисом. Для приготовления мартрю рыбу или мясо отбивали, смешивали с хлебными крошками, бульоном и яйцами и опускали в кипяток, получая некое подобие кнелей. Мясо и рыбу также клали в пироги, пирожки и оладьи. Соусы готовили из трав, сорванных в замковом саду. Они измельчались до состояния пасты и смешивались с вином, соком незрелого винограда, уксусом, луком, имбирем, перцем, шафраном, гвоздикой и корицей. Горчица, самый популярный ингредиент, расходовался галлонами. Один галлон составляет примерно 4,5 литра. В Великие посты в другие постные дни подавали свежую рыбу, выловленную в замковом пруду, ближайшей реке или море, почти всегда приправляя ее соусом. Постоянным же блюдом была соленая или копченая сельдь или треска, и вообще любая рыба, приготовленная таким способом. Иногда пекли пироги со свежей сельдью, приправленной имбирем, перцем и корицей. Упомянем другие виды рыбы, часто шедшие в пищу. Кефаль, лоза, камбала, тюрбо, скат, скумбрия, лосось, форель. Осетр, кит и морская свинья были редкими лакомствами, причем первые две считались королевской рыбой, достойной монархов. Любовью пользовались также щуки, крабы, раки, устрицы и угри. В 1230-х годах король приказывал шерифу Глостера: «Поскольку после миноги королю и королеве вся рыба кажется безвкусной, шерифу следует добыть, купив их или иным способом, столько миног, сколько будет возможно, велеть запечь их в тесте и сделать заливное, и послать королю, пока он находится вдали от этих краев, с Джоном Сэндоном, королевским поваром, которого послали к нему. Когда же король окажется ближе, следует прислать их свежими». Самыми распространенными овощами, помимо лука и чеснока, были горох и фасоль, основные продукты питания бедняков. К столу богатых они могли подаваться с луком и шафраном. Мед обычно использовался для подслащивания блюд. Его давали ульи, стоявшие в замке или в одном из поместий сеньора. Фрукты из замковых садов – яблоки, груши, сливы и персики – дополнялись дикими плодами и орехами из принадлежавших феодалу лесов. Помимо этого были привозные лакомства – сахар, в том числе особый сорт, изготовлявшийся с добавлением роз и фиалок. Рис, миндаль, инжир, финики, изюм, апельсины и гранаты, которые покупали в городе или на ярмарках. Обычный сахар покупали целыми головами, а затем раскалывали. Сахарная пудра стоила дороже. Во время трапезы слуги накрывали переносные столы, которые устанавливались на козлы, расстилали скатерти, раскладывали стальные ножи, серебряные ложки, блюда для соли, серебряные кубки и неглубокие деревянные чаши с серебряной каймой. Перед каждым обедающим лежал траншуар, толстый кусок хлеба, на который клали жареное мясо. О начале трапезы возвещал рог, сигнал к мытью рук. Слуги приносили для гостей кувшины, тазы и полотенца. За столом все рассаживались в зависимости от положения. За столом на помосте сидели самые важные гости, причем лучшее место отводилось церковнослужителю, второе по значению – высокопоставленному лицу из мирян. После благодарственной молитвы слуги начинали разносить блюда. Первым шел хлебодар с хлебом и маслом, затем чашники и его помощники с вином и пивом. Вино в Англии XIII века его привозили из Бордо, принадлежавшего тогда англичанам. Пили молодым, способов герметичной закупорки еще не существовало. Простоявшее год вино было невозможно пить. На год сбора урожая не обращали внимания, и даже на богатых столах вино нередко оказывалось низкосортным. Петр Блуаский в одном из писем так говорит о вине, подававшемся при дворе Генриха II. «Вино сделалось кислым или заплесневелым, густым, маслянистым, затхлым, безвкусным, пахнущим смолой. Временами я даже видел знатных сеньоров, у которых подавали настолько мутное вино, что вам приходилось, дрожа с пересохшим ртом, закрыть глаза и стиснуть зубы, не столько пить, сколько цедить». Вино покупалось бочками и разливалось в кувшины. Иногда его сдабривали пряностями и подслащивали, чтобы подавать с десертом. Эль, ячменный, пшеничный или овсяный, а порой и тот, и другой, и третий, пили в основном слуги. В замке варили собственный эль, используя зерно из замковых запасов. Для этого специально нанимали женщину, знавшую толк в приготовлении эля. При королевском дворе, если верить Петру Блуаскому, эль был не лучше вина, ужасным на вкус и омерзительным на вид. Гостей обслуживали в соответствии с церемониалом. Для всего существовали правила, начиная с расстилания скатерти и заканчивая отрезанием траншуаров и разделкой мяса. Оруженосца, среди прочего, учили, как прислуживать своему господину во время трапезы. В каком порядке подавать блюда, как их расставлять, сколькими пальцами держать мясо, пока господин разделывает его, как резать траншуары и класть их на стол. Твердые компоненты супов и рагу ели ложкой, бульон выпивали. Мясо резали ножом и брали пальцами. Каждое блюдо подавалось на двоих, при этом нижестоящий помогал вышестоящему, младший старшему мужчина женщине. В каждом случае первый из них ломал хлеб, резал мясо и передавал кубок. Руководство по этикету призывали не оставлять ложку в тарелке, не класть локти на стол, не рыгать, не пить и не есть с полным ртом, не набивать рот и не брать слишком большие порции. С учетом того, что ели пальцами и блюда делили на двоих, неудивительно, что столько внимания уделялось чистоте рук и ногтей, вытиранию ложки и ножа после использования, вытиранию рта перед тем, как сделать глоток, недопустимости ронять мясо в миску с солью. Хозяин и хозяйка старались, чтобы гости вставали из-за стола сытыми. Епископ Роберт Гроссетест рекомендовал графине Линкольнской следить за размещением слуг в зале во время трапезы, за тем, чтобы они входили в определенном порядке и не устраивали перебранок. «Особенно же приглядывайте за слугами, пока блюда с мясом не окажутся в зале, а затем велите как следует наполнить вашу тарелку, особенно когда дело дойдет до легких блюд, дабы вы могли учтиво делиться со всеми, кто сидит за столом на возвышении и справа, и слева от вас». У самого Гроссетеста, напоминал он графине, гостям подавали два мясных блюда и два легких. Во время перемены блюд дворецкий должен был посылать слуг на кухню и наблюдать за тем, чтобы они приносили мясо без шума, соблюдая порядок. Каждодневный обед подавался между 10 утра и полуднем и включал 2-3 перемены, состоявшие из нескольких блюд, готовившихся из одних и тех же продуктов, кроме последней, когда приносили фрукты, орехи, сыр, вафли и вино со специями. Во время праздников и свадеб пища поглощалась в фантастических количествах. Когда дочь Генриха III выходила за короля Шотландии, дело было на Рождество 1252 года в Йорке, то, по словам Матвея Парижского, на первую и главную перемену пошло более 60 голов скота. То был подарок архиепископа. Гости пировали то с одним королем, то с другим, и оба соревновались, кто приготовит блюдо подороже. И далее в развлечениях, числе и нарядах гостей, разнообразие блюд. Если бы я взялся описывать их подробнее, рассказ показался бы преувеличенным тем, кто не был там и дал повод к насмешливым замечаниям. На таких пиршествах можно было увидеть кабаньи головы, оленину, павлинов, лебедей, молочных поросят, журавлей, ржанок и жаворонков. Даже в обычные дни обед мог сопровождаться музыкой, шутками, различными историями. Во многих замках были постоянные орфисты и менестрели. Бого де Клер держал у себя орфиста Адама. Иногда у него появлялись актеры и, по меньшей мере, однажды шут Уильям Пилк из Солсбери. По окончании трапезы кто-нибудь из гостей мог развлечь остальных пением. Многие рыцари и бароны слагали песни в традициях труверов, поэтов, рыцарей, трубадуров севера. Правда, в некоторых случаях мелодии, по-видимому, принадлежали жонглерам, бродячим менестрелям. Временами пели под аккомпанемент арфы, лютни или виеллы, предшественницы скрипки. Бывало, что аккомпаниатор играл аккорды в качестве прелюдии к песне и фона к той или иной фразе. Иногда певец аккомпанировал себе на виеле и после пения проигрывал мелодию еще раз. Стихи, текст был всегда французским, отличались сложностью, а сюжеты – заметной стилизованностью, но обычно относились к одной из нескольких категорий. Утренняя песня, предельная песня, политическая сатира, жалоба, спор, любовная песня. Были майские песни, наподобие приведенной здесь и широко известной в свое время авторства Бернара Аквитанского, которому покровительствовала Алиенора Аквитанская. Нотная запись современная. Средневековая музыка обычно записывалась без деления на такты, ритм подсказывали слова. Кроме многоголосного пения или полифонической музыки, где для синхронизации требовалась более точная разбивка по времени. Когда цветок появляется рядом с зеленым листом, когда я вижу яркое солнце и безмятежность вокруг, слышу в лесу пение птиц, наполняющее сладостью мое сердце и радующее меня, то чем больше поют птицы, чтобы заслужить похвалу, тем больше радость в моем сердце, и я должен петь, так как все мои дни полны радости и пения, и я не думаю ни о чем другом. Пелись и песни крестоносцев, наподобие следующей. Автор Гийо Дижонский, трувер начала XIII века. «Я буду петь, чтобы развеселить свое сердце, боясь умереть от своей великой скорби или сойти с ума, увидев, что никто не возвращается из той дикой земли, где пребывает доставляющий утешение моему сердцу, когда я получаю весть о нем. О Боже, когда они кричат «Вперед! Помоги паломнику, за которого я так страшусь, ибо сарацины злы!» Звучали также плутовские песни. Вот одна из них, сочиненная Колином Мюзе, жившим, как и Гийо, в XIII веке. «Когда я увижу, как возвращается зима, то найду себе ночлег, если встретится щедрый хозяин, который не возьмет с меня ничего, у которого есть свинина, говядина и баранина, утки, фазаны и оленина, жареные куры и каплуны и добрые сыры в корзинах». Иногда у песен имелся рефрен, рассчитанный на пение хором. А в «Ле» каждая строфа была не похожа на остальные по своей структуре и пелась на собственную мелодию. После трапезы столы убирали, все еще раз мыли руки и возвращались к каждодневным делам и развлечениям. Дамы и молодые люди, готовившиеся стать рыцарями, танцевали и водили хороводы после трапезы. сообщается в романе о Костеляне из Куси. Дело происходило во время праздника. Такие хороводы сопровождались песнями, в числе забав были игры для помещений, например, «Горячая рука». Игрок становился на колени с завязанными глазами и должен был угадать, кто дотрагивается до него. Или разновидность жмурок, когда игрок надвигал на лицо капюшон и пытался поймать остальных. Вот что сказано о романе о Костеляне из Куси. После обеда принесли вино, яблоки и имбирь. Одни играли в нарды и шахматы, другие же отправились на ловлю соколов. Шахматы были широко распространены, причем в двух вариантах. Один напоминал современную игру, другой был проще и включал бросок костей. Как правило, при этом делались ставки. В домашних счетах Жана Барбанского есть упоминание о двух шиллингах, проигранных в шахматы. В кости играли представители всех сословий, и даже духовные лица были не чужды этому. В счетах Бого де Клера за 1285 год есть запись о трех шиллингах, врученных ему для игры в кости на Троицын день. Если забавы устраивались на открытом воздухе, часто играли в мяч, и по этому случаю также заключались пари. Во время отдыха случались и шумные дурачества. Матвей Парижский неодобрительно пишет о том, что Генриха III, его сводного брата Жофруа де Лузиньяна и других аристократов, прогуливавшихся в саду, закидали комьями земли, камнями и зелеными яблоками. Виновником оказался один из капелланов Жофруа, человек, служивший дураком и буфоном при короле, чьи слова, точно слова глупого шута, вызывали у них смех. В своем шутовстве он зашел так далеко, что принялся выдавливать сок незрелого винограда им в глаза, будто лишился рассудка. Ужин подавали ближе к вечеру. Роберт Гроссетест советовал включать в него одно не слишком основательное блюдо, а также легкие блюда, затем сыр. Иногда устраивались поздние ужины перед отходом ко сну, возбуждавшие подозрения у поборников нравственности вроде Роберта Мэннинга. По его мнению, ужины рыцарей, когда их господа уже лежали в постели, давали повод для мотовства, обжорства и, конечно, любострастия. В романе «Воздушный змей» описывается вечер в замке после ужина. Граф растянулся у камина в девичьей комнате, сняв рубашку, чтобы ему почесали спину, и положив голову на колени героини по имени Элис, меж тем, как слуги тушат овощи в очаге. Обитатели замка рано ложились спать. В руководствах по ведению замкового хозяйства так описываются обязанности постельничего, который прислуживает хозяину. «Снимите с него одежду, принесите ему накидку, чтобы уберечь от холода, затем отведите его к камину, снимите с него обувь и чулки, затем расчешите ему волосы, постелите ему постель, положите покрывало и подушки», а когда ваш господин окажется в постели, задерните полог. Затем выведите собаку или кошку, проверьте, стоят ли рядом с вашим господином тазик для умывания и ночной сосуд, затем церемонно распрощайтесь, чтобы ваш господин беззаботно предался отдыху.